Глава третья. Дэнди. Май 1994 года. Саратов. Улица Азина, 55. Влад никогда не видел 10-долларовых купюр, но он сразу понял, что это оно. Заветные зеленые бумажки притаились в ящике Олиного стола. Оля опустила деньги в ящик, закрыла на ключ и еще долго смотрела на поцарапанную замочную скважину, как будто и не знала, что делать теперь. «Останется без бабла», — решил Влад. «Точно останется». Он затаился в своей комнате и ждал. Оля ложилась спать раньше родителей. До уроков она убегала в цирк, после школы снова ехала на репетицию. Мама стала чаще ругаться, причитала каждый вечер, что Оля не учит уроков, а только играется, да еще с каким-то мужиком. Влад был с ней согласен. Он осуждающе смотрел на сестру за ужином и кивал на любое мамино слово. «Так не должно быть», — говорил он. «Это неприлично и неправильно». Оля в ответ однажды дала ему подзатыльник, и нос Влада оказался измазан в горячей картошке-пюре. Влад злобно фыркнул и не простил. Он перебирал в голове, сколько раз Оля била его и унижала. Он вспоминал, как в детстве она отняла у него пирамидку и стало опасно ей размахивать и все-таки задела его, хотя он просил ее быть аккуратнее. Теперь он стоял за стенкой и прислушивался. Ждал, пока Оля уснет. «Он старший, и точка. Все будет так, как он захочет». Оля не слушается его, значит, получит. В полночь Влад решился. Оля и представить себе не могла, насколько опустела ее тумбочка в ту ночь. Зато через неделю Влад уже затаскивал домой коробку с новой игровой приставкой. Смотреть на Дэнди приходили даже ржавый с башкой. Влад давал играть подолгу только Азату. Ржавый и башка за это еще долго дулись на друга. Осознав, что уговоры не работают, парни пошли жаловаться Коле. Вряд ли они догадывались, на какие деньги Влад купил такую дорогую игрушку. «Мы купим себе еще одну», — пообещала Оля, в надежде заручиться их поддержкой в школе. Ржавые башка ради Дэнди были готовы на все. Оля при них открыла заветный ящик, но никаких купюр и уж тем более никакого сэра с белым платком на шее в ящике не оказалось. Ржавый и башка загоготали, когда она призналась, что на самом деле никаких денег у нее уже нет. «Но они были! Вот тут!» Оля показывала на дно ящика, в котором перекатывались шариковые ручки и валялись скомканные бумажки с нерешенными уравнениями. Ржавый и башка снова поплелись к Владу. Нужно было отвоевать у Азата время игры во что бы то ни стало. Оля осталась в своей комнате. В тот же вечер она откопала на антресолях старый замок от гаража и повесила на свою тумбочку. Она ходила мимо Дэнди каждый вечер, и желание разбить приставку было настолько велико, что она несколько раз, как будто нечаянно, задевала ее рукой. Каждый раз Влад смешно подскакивал, в какой бы части квартиры он ни находился, и бежал к своему сокровищу. Оля, не поправив приставку, уходила за шкаф в родительскую комнату. Через неделю Влад нашел под приставкой клочок бумаги. Красные чернила на нем кричали: «Прочитай меня». И Влад прочитал: «Я-то еще заработаю, а вот ты просто ничтожество». То ли от мелкого почерка, то ли от противного содержания записки у Влада зачесались глаза, как будто в лицо ему бросили песком или солью. Влад скомкал записку и выкинул в окно. Теперь он стал отсоединять Дэнди от телевизора и прятать под кроватью не только тогда, когда родители приходили с работы.